были измерены, описаны и положены на бумагу почти все земли русского государства. Получили широкое распространение пестовые книги, в которых учитывалось сельское и городское население, управление страной вершилось на разумной основе. Образовалась дипломатическая школа с собственными русскими обычаями и правилами. Деятельность послов направлялась правительственными указами и положениями. Особенной четкостью и организованностью отличались военные мероприятия. Все делалось так, что в случае необходимости государство могло в кратчайший срок собрать все свои силы. Пожалуй, ни одна страна в мире не могла похвастаться подобным устройством. Правила ведения боя, порядок расположения полков вытекали из давних обычаев. В последнее время многое было рассчитано на борьбу против монголо-татарских орд. Тяжелые тучи войны десятками лет не сходили с горизонта русского государства. Они возникали то на юге, то на западе. Военной необходимостью вызвана почтовая связь. Движение по имским дорогам происходило в невиданные в западных странах сроки. Обычная скорость доставки почты и людей достигала 200 верст в сутки. Имские дороги содержались в хорошем порядке. Царя Ивана Грозного окружали высокообразованные русские люди, умевшие управлять государственной машиной. При страшных потрясениях в годы опричнины государство смогло выдержать и не развалиться только благодаря ранее сложившимся обычаям и приобретенному опыту. По всей русской земле развивались разнообразные ремесла, торговля и промышленность без всяких царских указов, а иногда и вопреки им. Русские гости и купцы ездили по всей Европе торговать. Русские мореходы и землепроходцы бесстрашно осваивали далекие восточные и северные земли, о которых в других странах ходили только страшные сказки. Давно начавшееся русское продвижение на восток, в Сибирь, происходило непрерывно. Мозг великого русского народа был здоров, руки крепки. Все больше и больше выходило на поверхность людей из простого народа. Купцы, мастера, промышленники, дьяки. Появились такие люди, как посол Федор Писемский, знавший десяток иностранных языков, дьяк Иван Висковатый, Иван Выродков, строитель крепостей, послы Афанасий Ногой и Новосильцев Иван, много других ученых-дьяков, управлявших приказами. Купцы Строгановы своим предпринимательством и торговлей накапливали богатство, будили дремавшие силы страны. Русский народ тяжелым, настойчивым трудом создавал все новые и новые ценности. За обедом из головы Висковатого не выходила мысль о герцоге Магнусе, изельском епископе. Царские опричники Иван Таубе и Эгерт Крузе, взявшиеся уговорить епископа стать королем Ливонии, недавно сообщили, что в Москву скоро прибудет посольство герцога. Однако дьяк не верил немцам-опричникам и убеждал царя Ивана, что в конце концов они обманут, несмотря на клятвы. Последний разговор у Ивана Михайловича произошел вечером с государственным казначеем Никитой Афанасьевичем Фуниковым. Фуников дружил с Висковатым давно, уважал его и слушался беспрекословно. Он был худой и маленький, с острым носом и большими серыми глазами. Казначей поклонился иконам, перекрестился. «У меня разговор тайный», — сказал он, многозначительно посмотрев на дверь, на стены. За стеной в большой комнате сидели полсотни подьячих и усердно скрипели перьями. Открытое для прохлады окно в комнате Висковатого выходило в сад. «Говори, не подслушивают. Их много, один другого боится». Фуников уселся на лавке. «Хороша Богородица», — скосил он глаза на икону. «Откуда?» «Самого Андрея Рублева, а Никий Строганов подарил. Ну, говори, с чем пришел?» «Иван Михайлович, до каких пор такое будет? В казне не пула, а царские приказы денег требуют. Примечание: пул — старая мелкая монета». «Давай да давай, и все на Ливонскую войну», — сказал Фуников. «А тамга?» Примечание: таможенные сборы. «Все рассчитано. Отписал великому государю, как и что?» «Отписал. Моему гонцу он велел голову срубить. Мне в рогожном мешке ее опричники привезли». «Мда, что ж делать? Подать иссох исправно получаешь. Одну четверть от сметы. Разбежался народ, пустует земля. А ты с монастырей побольше выжми. Жал, больше не каплет. Боюсь, скоро и мне голову государь срубит. Ливонская война — дело нужное, Никита Афанасьевич. Море на во как надобно. Может, придумаешь?» Фуников долго сидел, склонив голову. «Нет, ничего не могу придумать. Везде одни дыры». Он безнадежно махнул рукой. «Денег надо много, а прежде всего 1000 человек вооружить и на коней посадить. Послушай, Никита Афанасьевич, а ежели к Строгановым, к Аникееву обратиться? Он нам 1000 человек за свой счет представит. Согласится ли?» В голосе Фуникова слышалось сомнение. «Немалые деньги потребуются».